Из-за усталости людей и животных караван растянулся на многие километры. Между его началом и концом — пятичасовой интервал. Долина реки Мастурдж зажата среди выжженных сухих мертвых скал. Здесь уже ничто не напоминает о зелени лесов, которые провожали нас до села Лавари. Дно долины заполнено мощными речными наносами. Течение выработало в них ступенчатые террасы, на которых лепятся деревушки. Вся долина довольно плотно населена. Каждая деревушка издали выглядит как темно-зеленое пятно. Каждое селение — своего рода оазис, созданный руками тех, кто прорезал склоны системой оросительных каналов. Высоко в горах в них поступает живительная влага, она питает поля и спасает людей от наступления выжженной пустыни. Деревня Драсан находится у южного подножья гребня, который отходит к востоку от массива Теречмир. Мы должны пересечь этот гребень и спуститься в долину северного склона. Непосредственно над Драсаном расположено село Зани, 3900 метров. Оно как бы ключ к дальнейшему подъему. В Драсане заканчивается вьючная тропа, по которой мы двигались вдоль реки Мастурдж. Снова надо перепаковываться. Вьючные животные дальше идти не могут. Остается последняя возможность транспортировки погрузить все на людские спины. Высотный перепад между селением Драсан и селом Сани составляет 1800 метров, а затем нам предстоит спуск примерно на 1000 метров к селению Шагром. Двигаемся по трассированным полям, переползаем через ограды, высокие межи и растительные каналы. Там, где хозяйничает человек, нас сопровождают заросли тополя, тутового дерева, орешника. Выше идет склон из сплошной мелкой осыпи и щебня. Подниматься становится очень трудно. Вначале тропу еще окаймляют цветущие степные лилии, но затем склон начинает напоминать огромный отвал пустой породы. Тропка круто уходит вверх, мы фактически карабкаемся по осыпи. Солнце жжет натруженные спины. Наконец приходит избавление. Мы достигаем высшей точки седла. Седло широкое, с полями снега и огромным каменным гурьем. Здесь граница между двумя мирами. Позади осталась долина и в ней Драсан, Лишун, Кокхози и все остальные деревни, встречающиеся нам на пути. По другую сторону гребня неосвоенный мир природы и лишь селение Шагром — единственное средоточие цивилизации, властвующее над диким окружением. В прошлом вся эта территория не раз бывала причиной кровавых схваток. Наконец было принято Соломоново решение. В каменную пирамиду на гребне замуровали Коран, и с тех пор условная граница стала священной и неприкосновенной. В наши дни с обеих ее сторон проходят носильщики и первые их шаги к пирамиде, чтобы помолиться и оставить ее подножие небольшое подношение. Так поступают и наши носильщики, а мы тем временем пользуемся возможностью насладиться первыми впечатлениями от свидания с гиндукушскими великанами. Слева — восточные склоны Теречмира, великолепный ледяной Истаранал 7398 метров, и прямо против нас на севере — пик Саракхрара, 7349 метров. На юге под лучами солнца, словно зеркало, сверкают ледники массива Бунизом, 6551 метр, венчающие самую высокую отметку гребней Хиндутраша. Где-то далеко на западе теряется село Лавари. Над Хиндураджем сейчас темные облака, над Гиндукушем ясно. Наглядное доказательство того, что расположенный южнее Хиндураш задерживает влагу, приносимую с юга, и ограничивает влияние западного отрога муссона. А все это приводит к формированию в восточном Гиндукуше климата горных пустынь. Перед нами, как на учебной схеме, проходит линия климатического раздела, обусловленная также резкими изменениями в растительном покрове и, конечно, в характере фауны. Таким образом, с седла Зани мы видим изогеографическую границу между восточной и полиарктической областями. Существо различий между ними весьма сложно и до сих пор выяснено не до конца.